Я тоже не понимаю, что мы такого сделали, пожал плечами Коля. Вы упустили двух матерых волков, сказал Трепанов, снимая трубку телефона. Коммутатор ВЧК. 22:15. Титыч? Трепанов здесь. Чего? Ну, извини, это ты, браток, на курорте. А мы, брат, что надо? Вопрос имею. Плавский Борис на Лубянке работает? Нет. А ты не темнишь? Ну, извини, будь. Трепанов повесил трубку и посмотрел на ребят. Коля все понял. Ну, на всякий случай спросил, с кем это вы говорили? С начальником кадра ВЧК. Нет, браточки вы мои, вам этот липовый Плавский лапшу на уши повесил, а вы рады, работнички. Ну, попадется он мне. Коля ударил кулаком по столу. Я из того бандита не знаю, что сделаю. Ждать, покуда он попадется, мы не имеем права, сухо сказал Трепанов. Мы обязаны искать их всех и найти. Во что бы то ни стало найти, братки. А поэтому так. Хотя подставлять им теперь девушку крайне опасно, другого выхода у нас нет. Я скажу честно. Идем мы на этот риск сознательно. Понимаем, что пуля в любую минуту может настичь каждого из нас. Это дает нам право просить Машу не оставаться в стороне. И просить будешь ты, Коля, уж извини, браток. Маша выслушала Колины доводы молча, и также молча собралась, и уже одетая остановилась у дверей. «Никак не пойму», — сказал Коля. «Сознательно вы теперь нам помогаете? Или какие другие причины есть?» «Другие», — отрезала Маша. «Мне почему-то казалось, что многословие — привилегия женщин». Коля обиделся и до самого ресторана шел молча. Узнав Марию, официант осклабился и завертел салфеткой, как пропеллером. Подвел гостей к столику, усадил и приготовился записывать заказ. «Значит так», — сказал официант многозначительно, — «имеем только для вас соль фрит, себе вильруа, правда, из убоя, свежих нет». Ну, вино, само собой. Для барышни лично могу предложить мум кордон вер. «Дай нам, милый, самовар и ситного полфунта», — сказал Коля. «Как-с?» — не понял официант. Он выглядел так, словно подавился вилкой. «Что ж вы, мамзель, с таким быдлом вращаетесь? При вашей наружности...» «Ты ласковый побереги собственную», — улыбнулся Коля и согнул массивную вилку. Разогнул, подал официанту и сказал: «Голодные мы, поторопись». «Момент-с». Официант умчался. «Разговаривать нам с вами надо», — сказал Коля. «Я вижу, что не хочется, а надо». «Поговорим», — кивнула она. «Зачем вы ищете Кутькова?» «Так он же людей убивает», — удивился Коля. «А деньги, которые он награбил, они вас разве не интересуют?» «Деньги — это не главное», — сказал Коля. Тон, которым разговаривала Мария, был явно агрессивный. «Но, конечно, мы обязаны найти и деньги также, чтобы вернуть их пострадавшим», — продолжал он. «А эти пострадавшие — купцы, дворяне и прочая, так сказать, мерзость», — звенящим голосом сказала Маша. «И как же быть? По вашему одухотворенному лицу я вижу, что правды вы мне все равно не скажете». «Ну так я ее вам скажу. Найдете вы деньги Кутькова и поделите их между собой. По карманам рассуете. Сапоги хромовые купите, продажных женщин наймете и упьетесь водкой. Вот и вся правда вашей революции». Коля побелел и сжал кулаки. В эту минуту против него сидела не Маша Винтулова, несчастная, маленькая, истерзанная, против него сидел враг, и Коля обязан был, не имел права не дать этому врагу должного отпора. «Ах ты, мать честная!» Коля даже задохнулся от ярости. «Убить тебя мало за такие слова. А как же быть с заданием?» И Коля проглотил обиду, взял себя в руки и тихо сказал: «Странные вы. Тогда в подъезде вы были совсем другая. А вы забудьте про подъезд. Считайте, что вам сон приснился. А вам?» — посмотрел на нее Коля. А на меня, как это говорят у вас в деревне, придурь накатила. И никогда, слышите?